Я хочу начать немножко к детям, где, как детское служение. У нас, видите, их сколько много. Не просто приложение к церкви, да? А хорошая часть. Даже вон на балконе уже сидят. Некоторые места не хватает. Значит, дети, вы любите вопросы? Обычно на детских собраниях и на детских вечерах, когда мы бываем, всегда вопросы задают. И если кто-то хорошо отвечает, как вы думаете, это он лучше всех, наверное, Библию, самый настоящий верующий, да? А вот далеко не всегда так. Знаете, кто-то, у кого-то память лучше, у кого-то просто быстро соображает. Это не значит, что кто лучше отвечает на вопрос, это самый настоящий верующий, а кто плохо отвечает, он не настоящий верующий. Настоящий верующий – это который правильно поступает. Знаете, однажды у Иисуса был целый день вопросов. Ему один за одним вопросом задавали. Первый вопрос ему задали, но ему задавали вопрос не потому, что хотели ответ получить. Хотели его как-то так поставить в такое положение, чтобы унизить и всем показать, что Христос совсем и не Бог, и ничего Он не знает. И вот они придумали такой вопрос. Дело в том, что надо было деньги царю платить. Вообще все взрослые люди платят в свое правительство деньги. И вот они думают так, если мы сейчас ему зададим вопрос, можно ли царю деньги платить? Люди же не любят платить. Если он скажет, что можно и нужно, люди будут его не любить. А если он скажет, деньги царю платить не надо, то начальники все на него рассердятся. Вот посмотрим, что он ответит. Они, наверное, руки потирали. Вот мы ему вопросик приготовили. Посмотрим, как он ответит. Ну, а когда задали Христу вопрос, он говорит, ну-ка дайте-ка мне вашу монетку. Вы рассматривали уже монетки? Рубль, там, 2 рубля. Что там нарисовано на нем? С одной стороны нарисована цифра, да? 1, 2, 5. А с другой стороны что нарисовано? Помните? Орел какой-то, да? Ну, орел, это означает, к какой стране он относится. А раньше брали и там прямо портрет царя рисовали. И он говорит, ну-ка дайте эту копейку вашу. Говорит, ну-ка кто там нарисован? Они говорят, царь. Ну, говорит, так это же деньги царя. Деньги царю и надо отдавать. Вы не видели таких денег, чтобы Христос был на них нарисован? Нет, да? Деньги все царю относятся. Поэтому Христу деньги не нужны. Может быть, для дела Божия только нужны. И, в общем, им было стыдно. Вопрос-то не получился. Они другой вопрос приготовили. Думаю, ну, теперь мы его поймаем. Они так все... В Библии написано, что если когда-то женятся двое... Вы вчера на браке тоже были? Да? И бывает так, что кто-то умирает. И в Библии было написано, что если умрет жена, то чтобы ее родной брат взял. Так бывало в жизни. Чтобы как-то она, значит, не осталась несчастна, таким образом решали вопрос. И они так решили. А в небесах кто же будет теперь его женой? Вот интересно. И думает, Христос говорил вообще, что есть воскресение мертвых. И они считали, что никакого воскресения не может быть. Как же там будут разбираться, чья она жена? И они такую придумали сказку, небылицу. Думают, два мужа, это как-то даже не очень-то... Он еще возьмет, что-нибудь ответит. Мы придумаем 7 мужей. Вот они приготовили, думают, где же, чья она жена там будет? Вы помните, как Христос ответил? На небесах-то, оказывается, ни мужей, ни жен не будет. Там все будем, как ангелы Божии. А говорит, а то, что вы не верите, что будет воскресение мертвых, вы просто не знаете, какой сильный Бог. Что он может всех мертвых из гробов поднять, и они могут быть живыми. Опять у них не получился. Потом еще один человек пришел, задал вопрос. Он ему задал вопрос, какая самая важная заповедь. Они все разбирались, что же самое важное. Ну, Христос тоже им ответил. А потом Христос говорит, а теперь-ка я вам вопросик задам. И он задал им вопрос. Я этот вопрос сейчас вам задам. Записан он в Евангелии от Матфея. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Я прошу, подождите, на балконе вот те мальчики пусть ответят. Чей сын Христос? Иосифов, да? Один ответ. Хорошо. Девочки, а вы тут на первой скамеечке. Чей сын Христос? Иисус. Ну, правильно сказали Иосиф. А еще чей он сын? Божий, правильно. А еще чей сын? Марин. Ну, а если по отцу брать, еще есть у него... Его так называли Иисус, сын Давидов. Да? Оказывается, видите как, он и сын Давидов, и сын Божий. И вот Христос им задал такой вопрос. Я теперь прочитаю это место, вы тоже внимательно будьте, потому что вам тоже тут кое-что есть. А теперь я хочу ко всем обратиться. Прочитаем этот текст. Матфея 22 глава, 42 стих. И ниже. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». Видите, как он ответил? И ничего они не знают, оказывается. Но я хочу теперь ко всем обратиться. Здесь вот этот вопрос, который он задал, я хочу к вам всем обратиться. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Христе? Дело в том, что вот этим вопросом он как бы выделил, что в жизни самое главное, что мы думаем о Христе. Вот смотрите, первая группа людей, которая задала вопрос там про деньги, они задавали вопрос, это были, я думаю, политики. Это были верующие люди, но их волновала эта земная жизнь. Кто к власти придет, как нам поступать, как нам сориентироваться. И они были поглощены политикой. Сколько сегодня людей, и верующих в том числе, тоже так же увлечены политикой. Недавно беседую с одной сестрой, ну так беседуем, говорим: «У вас телевизор есть?» «Есть». «Ну, муж неверующий, он смотрит». «А вы?» «Ну, я только новости. Новости стараюсь смотреть». Я говорю: «И как у вас, вы считаете, это важно, полезно?» «Ну как же, в мире надо знать». Я говорю: «Вот мне, вам не кажется, что если вы будете меньше слушать, у вас меньше страха будет? Потому что там же, ну что в новостях?» Конечно, я не против, чтобы мы где-то послушали. Но нас интересуют новости только относительно. Что они говорят о пришествии Христа? В Израиле что происходит? Как мир объединяется? Но там, кто там в правительстве что сказал? Какая экономика куда пойдет, кто кого убил, где какой самолет разбился. Друзья, эти новости совершенно не полезны. Это груз, который мешает нам правильно жить. Потом люди в страхе живут. А вы знаете, что творится? А вы знаете, что, к чему все идет? И не в Слово Божие смотрят, а в эти новости, газетные или телевизионные и так далее. Вот это люди увлечены. Я представляю, что и в нашем собрании могут люди быть, которые очень новостям считают, что это очень важное в жизни, и много этому времени уделяют. Вторая группа людей, я бы так сказал, это люди, которые заняты будущим. Вот, а что же будет в будущем? И тоже верующие много, откровениями занимаются, или, значит, увлечены, значит, небесами и все. Третья группа людей – это исполнением заповеди Божией. Я не беру неверующих людей, я беру верующих, которые вот ходят на собрание. Что в нашей жизни занимает наше увлечение, наше место? А эти, значит, я думаю, тоже, это такая сторона, вроде какая заповедь больше, как ее надо исполнять. И Христос вот этим вопросом как бы говорит: вы знаете, что это не все не так важно. Главное, что вы думаете о Христе. Это определяет нашу жизнь и наше спасение. Что вы думаете о Христе? Ну, в этом вопросе я хочу что сказать. Во-первых, мы должны думать о Христе. Христос – это центральная тема Библии. Христос – это единственная личность, через которую мы спасение приобретаем. Христос – это освящение наше. Христос, Павел говорит, это жизнь наша. Поэтому как важно думать о Христе. Мыслить, помышлять. Мы на разборе разбирали, чтобы о горнем помышляли. Я хочу именно сосредоточить, о Христе мыслить. Что вы думаете о Христе? Это главное. Но я тут еще, смотрите, он говорит, что думать о Христе, дело в том, что, вот смотрите, ветхозаветные праведники, они так мало знали о Христе, но они думали о Христе. Давид, он, совершенно ничего не зная о Христе, он думал, помышлял о Христе, который должен прийти. Авраам думал о Христе, Моисей думал о Христе, почитая поношение Христова большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему? Потому что он думал о Христе. И вот смотрите, те люди, которые еще Христос не пришел, они думали о Христе. Они устремлялись туда в мыслях и думали, что же будет Христос. Теперь мы, он своим современникам сказал, он был среди них, И он говорит, что вы думаете о Христе? Это главный вопрос вашего спасения. Не политические вопросы. Они думали, вот главное, кто там кесарь будет. И какую нам надо, значит, мятеж поднять за независимость Иудеи. Он говорит, это все не важно. Важно на сегодня думать, что вы думаете о Христе, который был среди них. Не, чтобы наши мысли не просто будущим. Будущее будет в том случае наше, если мы будем думать о Христе. Мы будем тогда правильно исполнять заповеди, если мы будем думать о Христе. Вот, что вы думаете о Христе? Ну, а теперь нам. Нам есть что думать о Христе. У нас есть Новый Завет, исторический Христос. Сколько его проповедей, сколько его примеров, образ жизни. Христос – это воскресший, который живет сегодня. Думать о Христе – это думать о Христе, который сегодня работает в наших сердцах, который действует сегодня. Что вы думаете о Христе? Вот главный вопрос, или главное, о чем мы должны мыслить. Но и мыслить о Христе надо правильно. Смотрите, он здесь говорит, Давид по вдохновению называет его Господом. О Христе надо не просто думать, о Христе надо думать как о Господе. Я так понимаю, люди, которые не примирились с Богом, вам надо думать о Христе как о Спасителе. Вы в погибшем состоянии. Вы чувствуете, что вы не спасены, не примирены с Богом. Вы думаете о Христе как о Спасителе. Он пришел, чтобы выручить вас, чтобы спасти и вывести из этого погибшего состояния и присоединить вас с Богом Отцом Небесным. Ну, а нам всем, хотя я думаю и тем, которые не спасены, главное, чтобы думали о Христе как о Господе. Я вот так размышляю и вот думаю, вот как Давид, по вдохновению, думая о Христе, он думал как о Господе. Да, ему было открыто, что это его будет сын, его потомок, поэтому он много думал о потомстве будущем, он думал, кто займет царь, значит, какой царь, сын его будет царем, но он думал о Христе как не просто о его потомке, он думал как о Господе. По вдохновению называет его Господом и говорит, слова цитируют, это он по вдохновению сказал. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это очень важно, как мы думаем о Христе. Однажды я с одним человеком, который закончил библейскую школу, приехал сюда, это было давно, правда, как миссионеры, мы вместе потом поехали трудиться, и мы хотели вместе помолиться. Он говорит, а чего вы на колени встаете? Иисус же наш друг. Вот мы же с тобой, когда разговариваем, мы же на колени не встаем, мы сидим. Сидим и разговариваем. И я, говорит, понимаю, Иисус мой друг. Поэтому я просто сижу в кресле, руки сложу и разговариваю с Ним, как с другом. Логично? Логично. Но если пойти по этой логике дальше, то не получится ли так? Ну, вот я так себе представляю с другом. Ну, можно поступить и не так, как друг хочет. Но он же настоящий друг, он должен вмещать и меня, такой, как я есть, мои понятия. Я думаю, даже можно иногда и что-то сделать. Если настоящий друг, он меня потерпит, если даже я что-то и не так сделаю. Это же настоящий друг. Да? Видите, наша логика куда начала уходить. Я не говорю, что Христос не друг, но все-таки важнее всего, что Христос – это Господь. А когда мы говорим о Христе как о Господе, тогда мы хотим на колени перед Ним встать. Тогда мы хотим говорить о абсолютном повиновении Его. Знаете, вчера я слушал беседу, и брат говорил о благоговении. Благоговение – это такое почтение, это не уважение, это что-то большее. Это когда нету тени сомнения в том, что кто это говорит, что он что-то говорит не так. Это благоговение. Даже слово «благоговение» к человеку нельзя применить. Я вот благоговею перед ним. Нельзя. Человека можно уважать, любить, но не благоговеть. А перед Богом надо благоговеть. А здесь, смотрите, равно ставлено. Сказал Господь, это Бог Отец, Господу моему, Христу. Он ставит их на равное положение и говорит, вот такой, вот так надо думать о Христе, что это Господь, это властелин. И нету никакой тени сомнения, что я не должен ему повиноваться. Единственное, что мы иногда можем не точно знать, что хочет Христос, тогда есть какое-то снисхождение, когда человек не сразу делает. Потому что он говорит, я не понял, Христос это хочет? Или я запутался в своих чувствах? Или это брат требует? Как только разберусь, я беспрекословно буду повиноваться. Вот это есть повиновение. Нет, это не повиноваться первой мысли, как некоторые говорят, первая мысль – это от Бога. Раз она пришла, надо. Нет, повиноваться Господу – это что-то большее. Это именно твердо убежденно, это Бог сказал, это Господь сказал. Как много людей сегодня не хотят повиноваться Господу. Но я так думаю, некоторые привязаны, вот курево не может бросить. Получается, нет, не Господь. Вот эта сигарета – Господин, а Господь не имеет господства. Христос не Господин. Если Господин, то все. Сегодня все оборвалось. У меня есть один Господин, которому я подчинился. И больше я всю свою жизнь отдал. Некоторые привязаны к своей внешности. Кому-то трудно. Но мы сейчас так вот в работе очищения церкви участвуем, поэтому эти вопросы сейчас мы затрагиваем. Внешность там, пчелки там хотят, или косынку трудно одеть. Я так думаю, если эта косынка для сестры признак господства Иисуса Христа, то это ее торжество, это ее венец. Какая разница, как думает обо мне мир, как он меня воспринимает. Я признаю господство Иисуса Христа, и это для меня честь. Пусть все знают, что для меня есть один высшая власть. Это Господь Иисус Христос. Если я понял, что Он этого хочет, у меня нет больше сомнений, как мне поступать. И я думаю так на все сферы жизни. У кого-то вопрос замужества, женитьбы, начинает колебаться, может так сделать. Если Господь, если Христос твой Господь, то все вопросы отпадают. Он один, и Ему полная покорность, и ничего другого. Так вот я хочу эту мысль, чтобы сегодня каждый снова осознал, является ли Христос твоим Господом. И смотрите, это угодно Богу, Владыке Небес, Создателю всего мира, чтобы все покорилось этому Господу, этому Иисусу Христу. Потому что Он пришел на эту землю, был унижен, Ему задавали разные вопросы, над Ним смеялись. Это терпел Бог Отец, это Он переносил Сам. Потом Его распяли. И угодно было Богу, Владыке Небес, чтобы теперь все покорились Ему. За то, что Он так покорился Богу, покорив Себя до смерти крестной, Он говорит, теперь все должны Ему покориться. И Он говорит, сиди одесную Меня, доколе положу всех врагов под ножи ног твоих. Неужели думаете, что кто-то противостоит? Кто-то занят своим «я». Я устраиваю свою жизнь. Я могу сам, как хочу, распоряжаться. Бедный, несчастный ты человек. Есть один владыка, и Бог другого пути не знает. Все ему должны покориться. Один. Господу, он говорит, я всех врагов положу. Неужели ты не войдешь в это число? Как хорошо, если мы сегодня под действием Духа Благодати, Духа Святого, который действует на наши сердца, вдруг осознаем, Господи, я Тебе не покорился, я не покаялся, я что-то не оставил в своей жизни. И скажем, Владыка, Ты мой Господь, я покоряюсь Тебе, и то, что не мог покорить, я сегодня отдаю. Это будет правильно. Но если ты это не сделаешь, то Бог говорит, сиди одесную Меня, доколе не положу всех врагов к подножию ног твоих. Положу, ниц положу, никто не будет стоять. Я этим хочу закончить это слово. Что вы думаете о Христе? Является ли Он твоим Господом? Давид по вдохновению назвал Его Господом. Аминь.